Глава 25. Событие 69. Есть два искусства, которые могут возвести человека на высшую ступень почета. Одно – искусство хорошего полководца, другое – искусство хорошего оратора. Марк Туллий Цицерон. Токийский залив встретил российскую эскадру приличной волной. И ветер был почти встречный, поэтому Сашка, по совету более опытных товарищей, решил в залив не входить, а, как и коммодор Перри, устроить японцам показательные выступления. В залив вошел только Восток, пробрался на полном ходу миль на 10 и стал демонстративно измерять глубины. Позанимавшись этим пару часов, шхуна подошла к Эда еще на милю и опять стала составлять карту глубин. Когда солнце, невидимое из-за туч, начало клониться к горизонту, Восток на полных парах дернул к выходу из залива. Оба раза за измерением глубин наблюдали несколько джонок и рыбацкие лодки. Но никто приблизиться к очередному черному кораблю, Курафуны, не посмел. Из далекого далека наблюдали. Так-то шхуна «Восток» черной почти и не была. Корпус был покрашен белой краской, и эту раскраску на островах подновили, и прокопченные паруса тоже заменили на свежий резервный комплект. Можно и белым кораблем назвать. Вот только из труб черный дым валит. На следующий день в залив миль на 15 зашли уже два парохода, к Востоку добавилась Гретта. На ней Сашка решил на разведку сходить. Зря только время потеряли. Японцы силами теперь уже трех джонок наблюдали за русскими кораблями, но подплыть и поинтересоваться, чего гайдзинам надо, не решались. Видимо, Перри их напугал преизрядно. Пришлось плюнуть на гидрографию и, подхватив пароходами на буксир парусные корабли, всей восьмеркой войти в Токийский залив. Миль через 10 джонки снова появились, и было их уже 7 штук, а на носу у них виднелись небольшие пушки. Все как на Хоккайдо. Останавливаться и обмениваться приветствиями не стали. Подняли на гюйсах андреевские флаги, и эскадра на 5 примерно узлах поползла дальше к Эда, ввиду которого и бросила якоря часа в 3 пополудни. Лодки, и большие, и малые, крутились вокруг кораблей, но по-прежнему не подходили близко. И только когда солнце, вылезшее недавно из начавших расходиться облаков, коснулось горизонта, к «Авроре» пристала большая джонка. Капитан-лейтенант фон Кох, как он потом объяснил, мимикой отправил послов на Гретту, к которой те и подошли через 15 минут. Японец во всем черном вскарабкался по шторм-трапу, передал с поклоном пакет и поспешил назад. И джонка галсами стала удаляться в сторону Эда. В каюте капитана, уже при свете лампы, Сашка рассмотрел конверт. Бумага, конечно, белая, такую в Туле и не достать, кучу денег стоит. Внутри конверта на тончайшей бумаге такого же белого цвета было на трех языках, китайском, французском и английском, написано, что иностранцам дозволяется находиться только в фактории острова Дэдзима, Нагасаки. Отправляйтесь, дорогие гости, туда, и туда же вскоре отправится чиновник, назначенный советом старейшин, Радзю. Утром вокруг кораблей продолжали виться лодочки, и опять в 2 примерно кабельтовых маячили джонки с пушками. «Пауль, а возьми из 68-фунтовой пушки, бабахни вон в тот пятачок между джонками. Сможешь?» Осмотрев противников в подзорную трубу, предложил капитану Ирби Сашка. Действительно, 7 джонок разделились как бы на 2 отряда. 4 с одной стороны и 3 с другой, а посередине метров 50-60 открытого пространства. Специально оставили комендорам поупражняться в меткости. «Попробуем. Близко сильно. Попробуем». Артиллеристы не подвели. Бомба ударилась о воду и взорвалась там, где Виктор Германович и задумал. Получилось эпически. 2 ближайшие лодки даже водой окатило, а паруса разорвало осколками. Может, и убило кого даже. Но в ответ с лодок стрелять не стали и, наоборот, быстренько слиняли. А в обед появился очередной парламентер на длинной лодке с крышей из шелка. Чиновник при катании встал на нос лодки и долго что-то кричал. Японский язык и без того рыкающий, а тут еще, видимо, и по факту самурай грозный рычал. Макбретни объяснил товарищу на китайском, что мы, мол, послы императора России и прибыли для заключения договора о мире, дружбе и торговле. Хотим передать послание сёгуну и императору. В лодке нашелся переводчик, который опять послал Годзинов в Нагасаки. «Все, не получилось по-хорошему. Передай товарищу, что если завтра высокопоставленный чиновник не приедет за договором, а через 3 дня он, подписанный сёгуном, императором и советом старейших, не будет доставлен вот сюда, то мы высаживаем десант и захватываем столицу. А чтобы не вздумали юлить, скажи, что мы знаем, что старый сёгун умер, а новый, его сын, уже приступил к своим обязанностям. И еще скажи, что каждый час по берегу будет выпускаться бомба. После 72-й бомбы мы высаживаем десант. Первая бомба будет отправлена через час вон по тем строениям в порту. Пусть уберут оттуда людей». Японец на лодке выслушал перевод, сделал злобное лицо еще злобней и уплыл. Да, 80-фунтовая бомба – это совсем не то, что бомба из орудия калибром 11 дюймов или 280 миллиметров. Но Перри стрелял холостыми, и потому сравнивать японцам было не с чем. Бабахнуло хорошо. Дом чиновника, или как уж там должность этого товарища, заведующего портом называется, разлетелся в клочья. Мазилы чертовы. Сашка же им сказал по деревянному строению рядом с ним жахнуть. Но, черт его знает, возможно, и лучше даже получилось, так как вечером прибыл чиновник, уже другой, и представился Хатамото, хранитель знамени, Тода Удзиеси. Он принял договоры письмо императора Николая и пообещал дать ответ через 3 месяца. «Через 2 дня, каждый час, бомба по берегу будет выпущена. После этого сначала мы обстреляем Эда, а потом я высажу десант. Сейчас тебе покажут, дорогой японский друг, на какое расстояние летит бомба от наших орудий». Бабахнули, перекрестясь, почти полуторный заряд пороха положили и на лафет от мортиры взгромоздили 68-фунтовую пушку на Диане. Улетела бомба километров на 5, и там среди полей рисовых взорвалась, лишив бедного японского крестьянина урожая. «Стой! Это золотой червонец! Отдашь крестьянину за разор!» – протянул на прощание самураю, хранящему знамя, золотую монету Сашка. Событие 70-е. «Спаси нас, Боже, от ораторов с потоками словес и ничтожным смыслом». Джеймс Хьюмс. В реальной истории этот договор адмирал Путятин подписал чуть позже, почти перед тем, как Англия и Франция объявили России войну, за 1,5 месяца до этого. И, по мнению Сашки, так себе договор получился. Для русских судов открывались порты Хакодате, Нагасаки и Симода, где разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и под присмотром японских чиновников. В одном из портов назначался российский консул, а также устанавливались границы. Япония отходила часть Курильских островов, Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабамае. Сахалин объявлялся неразделенной демилитаризованной зоной. Контр-адмирал князь Александр Сергеевич Балаховский договор заключил другой. Он практически продублировал тот, что хотел заключить коммодор Мэтью Перри. Выудил он подробности у коммодора Маклюни, капитана Паухатана. Чуть доработал, вычеркнул пару глав, понимая, что они России не понадобятся, и добавил 2 нужные. В результате Уракский договор, пригород Эда, город Урага, где договор подписали, выглядел так. Япония и Российская империя заключают вечный мир и дружбу между их народами. Япония предоставляла разрешение кораблям Российской империи входить в японские порт Симода и провинции Идзу и порт Хакодате на острове Хоккайдо. Также открывается фактория острова Дедзима, Нагасаки, и для русских судов. Японцы обязались обеспечивать русских водой, топливом и продовольствием. Япония обязывалась бесплатно спасать корабли Российской империи, потерпевшие кораблекрушение вблизи японских кораблей. Команды и имущество кораблей должны были доставляться в Симода, Нагасаки или Хакодате. Япония обязывалась благосклонно относиться к гражданам Российской империи, которые находились в стране. Япония предоставляла гражданам Российской империи, которые находились в Симода, Нагасаки и Хакодате, право свободного передвижения вокруг этих портовых городов в пределах 7 японских миль. Япония обязалась решать все проблемы с Российской империей путем переговоров. Япония позволяет Российской империи торговлю товарами за золото, серебро и другие товары согласно правилам, которые устанавливались японским правительством. Япония разрешает частную торговлю топливом, водой и продовольствием для кораблей Российской империи. Япония оказывала Российской империи режим наибольшего благоприятствования в торговле. Япония запрещает кораблям Российской империи входить в другие порты, кроме Симода, Нагасаки и Хакодате, при отсутствии штормовой погоды. Япония разрешает Российской империи открыть консульство в Симода, строить и покупать там дома гражданам Российской империи и построить церковь для кормления этих граждан. Обе стороны обязывались ратифицировать договор в своих странах и в течение 18 месяцев обменяться образцами ратифицированных документов. Сначала Сашка хотел исключить из договора упоминание Хакодате, но потом передумал. У японцев ведь сразу возникнет вопрос, не связаны ли русские с тем непонятным ханством Джунгария, которое у них остров Хоккайдо отжало. Пусть думают, что русские не имеют к этому никакого отношения и знать не знают о проблемах Японии. Японцы, несмотря на ежечасные бабахи на берегу, переговорщиков через 2 суток не прислали. Сашка даже плеваться начал, выпустил в белый свет 48 бомб. Их так-то на Диане немало, но не бесконечное количество, и пополнить будет непросто. А ведь главная битва с эскадрой адмирала Прайса еще впереди. Главное, когда кому-то грозишься, это выполнять свои обещания, а то посчитают пустобрехом и вообще ни о чем больше договариваться не будут. Корабли вытянули якоря, и пароходы опять взяли парусники на буксир. 10 минут, и глубины, постоянно измеряемые, стали критичными. Еще чуть и в отлив можно на мель сесть. Так и не надо ближе. Японцы же не знают, что дальнобойных орудий, способных отправить бомбу на 4 километра и дальше, всего несколько штук. Стрелять будет пара всего. А там пусть сами считают. Со страха могут много напридумывать. Бабах! 2 68-фунтовых орудия с бака Дианы отправили первые ядра, начиненные черным порохом, в непредсказуемый полет в сторону холма, на котором находится комплекс дворцов императора и сёгуна. Бабах, через пару минут, чуть изменив угол и повернув орудие, отправили еще 2. «Вон тот красивый белый дом с садиком на берегу. Попробуйте накрыть». «Это буддийский храм», — влез профессор Макбретни. «Здорово! Всем бортом вон по тому храму!» Сашка перешел на Диану, чтобы процессом руководить. Разнесли полквартала, но в храм не попали. Видимо, Будда защитил от белых варваров. «Отставить! Чего-то там машут нам белым флагом! После этого договора я с вами переговорю сам!» Виктор Германович поскрежетал зубами, глядя на лейтенантов стрельбой руководящих. «Скоро придут англичане с французами, а вы с 10 кабельтовых всем бортом не можете в дом попасть. Как воевать собираетесь?» Японцы прислали все того же хранителя знамени Хатамото Тода Удзиеси. Рычал высокий плотный японец, по их меркам явно богатырь, чуть меньше. Сказал, что сёгун болен и сейчас не в Эдо, и потому договор подписать не может. Но ведь Сашка помнил, что в реальной истории американцам тоже договор подпишет не сёгун, а глава совета старейшин. И вообще у них сёгун последний, он болезненный и дурень, кажется. И то ли в следующем году, то ли через пару лет у них вообще начнется гражданская война. Все князья, дайме, восстанут и отделятся. Еле потом соберут страну. «Спроси Генри, как зовут главу совета старейшин?» Глядя в глаза грозного японца, попросил профессора Сашка. Ну, как и ожидал, лицо здоровяка дернулось. «Абе Масахира», после двухминутных переговоров на китайском, выдал МакБретни. «Пусть договор подпишет глава Совета Старейшин, Радзю Абе Масахира. Срок те же 2 дня. После этого высаживаю десант и захватываю Эда». Пришли утром 2-го дня с подписанным договором. И пришло много всяких нарядных японцев с подарками. Фарфор, картины, холодное оружие. Сашка им огнестрельного оружия дарить, как Перри, не стал. 100%, что они с ним попытаются отбить остров Хоккайдо. В ответ отзеркалил, подарил сабель английских и кортиков морских, доставшихся при захвате английских кораблей. А чтобы хоть чуть скрасить бедность подарков, преподнес 100 шкурок калана, купленных фон Кохом, как раз для подарков в Новоархангельске. По кислым лицам японцев было ясно, что договора они не рады, и не будь перед русскими здесь американцы, так, может быть, и дольше упирались. Американцы лед чуть поломали, а теперь Сашка его окончательно раскрошил. А вот интересно, что теперь американцы делать будут, пока они сюда новую эскадру снарядят, а еще поверят ли в английский след? Ладно, теперь нужно передать договор через графа Николая Николаевича Муравьева, генерал-губернатора Восточной Сибири, в Петербург, и отправляться на Хоккайдо, где дождаться вторую Диану, вторую Палладу и настоящую Аврору. А дальше? А дальше через год разобраться с эскадрой адмирала Прайса и отправляться грабить английские колонии. Австралия с ее тоннами золота, Гонконг с миллионами за опий, Сингапур и полное отсутствие здесь боевых кораблей у наглов и французов. Посмотрим, через какое время они пардону запросят. Ну и нужно стереть с лица земли Ванкувер. У Англии не должно быть выхода в Тихий океан. Событие 71. Всегда запоминается последнее выступление. Именно последняя услышанная речь побуждает слушателей к размышлениям или действиям. Александр Куберский. Его высокопревосходительство Эркна Манчак Инджа, чрезвычайный и полномочный посол Великого ханства Джунгария, оглянулся на Алису и шагнул в открытые двери кабинета. Двери-то открыты, но после дверей имелись еще шторы из тяжелого алого бархата, и кабинет был виден только в узкую щелочку. Там за большим двухтумбовым столом из почерневшего от времени дуба сидел один из главных непримиримых врагов России, которого по непонятной причине Александр Сергеевич убивать запретил. Именно это больше всего из того, чем они занимаются, было непонятно Манчагу. Если это главный враг и именно он влияет на политику Великобритании, то, возможно, устранив его, удалось бы избежать объявленной вчера Соединенным Королевством войны Российской империи. За столом сидел вовсе не лорд Пальмерстон, тоже ярый враг Российской империи. Нет, того, как и весь кабинет, турнули в отставку давно. Сейчас пост министра иностранных дел Великобритании занимает Джордж Уильям Фредерик Вильерс, 4-й граф Кларендон. Опять у них кабинет сменился. Вновь Виги пришли к власти, но поставили не лорда Пальмерстона снова, а вот этого дедушку, который за год с момента своего назначения всего раз вызывал к себе Манчага, поинтересовался, есть ли новости от Дархана Дандука или хана Галдана Башокту. И узнав, что никаких известий нет, больше непонятным послом непонятного ханства, которого зачем-то притащил в Лондон этот идиот виконт Пальмерстон, не интересовался. Сам Манчак, тем более, на глаза новому главе форинт-офиса тоже старался не показываться. Своих дел хватало. Они продолжали терроризировать членов парламента и министров. Алиса выбирала самых думающих и деятельных. Они разрабатывали план устранения этого господина и осуществляли его. С каждым следующим становилось все сложнее. Члены парламента обзавелись охраной и нанятой за деньги и выделенной полицией. Многие вообще предпочитали не выбираться из своих поместий. Тем не менее, дело двигалось, и Ира убила уже 27 членов парламента. Членами парламента и министрами их деятельность не ограничилась. Полгода назад они ликвидировали члена Лондонского королевского общества Уильяма Джорджа Армстронга. По мнению Алисы, замечательного конструктора артиллерийских орудий, промышленника и богатого барона до кучи. Взорвали его вместе со зданием, где он и работал, а возникший после этого пожар уничтожил многие чертежи, которые Манчак, Монгол и Беляш не посчитали важными и не забрали с собой. «Господин государственный секретарь по иностранным делам», Манчак с Алисой проделали десяток шагов по паркету и остановились возле черного почти стола. «Имею поручение от правителя Великого ханства Джунгария, Великого хана Галдана Башокту, объявить войну королевству Великобритании». «Чего?» Граф Эрл встал из-за стола с открытым ртом. Манчак вытащил из принесенной с собой папки ноту, вчера красивым почерком написанную Алисой, в которой говорилось, что великий хан Галдан Башокту считает англичан виновных в гибели великого посла Дархана Дандука и 100 человек великого посольства. И потому сегодня, 28 марта 1854 года, по Григорианскому календарю или по новому стилю, объявляет войну королевству Великобритании. Покрасневший как рак, седой, начинающий лысеть человечек невысокого роста, механическим каким-то движением принял лист бумаги, потом уронил его на зеленую поверхность стола, да как заорет на калмыков. «Пошли вон, желторожие обезьяны, чтобы духу вашего не было в Англии через 48 часов. Давно надо было это сделать, выгнать вас в зашей. Все этот старый дурак Виконт Пальмерстон, идиот. Не покинете страну в течение 48 часов, и я прикажу взять вас под стражу. Пошли вон!» «Имею честь откланяться», — мотнул головой Манчак. «Пошли вон, честь, жалкие попрошайки, пошли вон. Кормили тут за нас счет их 3 года. Ну, я устрою сегодня лорду Пальмерстону». Государственный секретарь еще чего-то бушевал в кабинете, а Манчак с Алисой уже почти бежали вниз по ступеням. Ждать 48 часов они не собирались. Уже сегодня все посольство на зафрахтованном пару дней назад английском пароходе отправится в Бостон, где присоединится к консульству Джунгарии в США. Что ж, война объявлена, и через 2 недели после прибытия в Бостон они могут на вполне законном основании выдавать каперские патенты от имени воюющей с Великобританией страны американским морякам, проявившим желание пограбить на просторах обоих океанов английских купцов. Когда зафрахтованный шлюп уже отошел от порта на пару километров, все 12 калмыков и 10 примкнувших к ним индейцев собрались на палубе и смотрели вдоль Темзы назад на Лондон. «Не получилось, что ли?» Монгол повернулся к Манчагу. «Да не может быть». Вдруг над верфями вспух гриб белого дыма, а через несколько секунд еще один. «Фух, получилось». Это взорвались 2 российских винтовых деревянных корвета «Витязь» и «Воин». С объявлением войны заказанные и оплаченные Россией паровые 20-пушечные корветы были конфискованы Англией и включены в состав собственного флота под наименованиями «Казак» и «Тартар». Корабли эти, к слову, повоевали с Россией в реальной истории. Посольство Джунгарии, покидая Туманный Альбион, решило хлопнуть дверью, уничтожив не только строящиеся корветы, но и верфи.